и поспешила к Анне. Но комната оказалась пуста. Пережив миг безумной паники, она через окно увидела Анну. Та уже прогуливалась по террасе. Мэриан сбежала по ступенькам, и они медленно, очень медленно, пошли по извилистой, освещенной солнцем дороге. Заранее вычислив время, Мэриан знала, сколько минут им потребуется, чтобы дойти до условленного места. Анна говорила, а Мэриан украдкой посматривала на циферблат. Пока все шло прекрасно. Только бы Эффингам не опоздал. «И в самом деле, посажу-ка я здесь камелии», — говорила Анна. «Жирная почва им прекрасно подходит, правда? Вот только ветер. Выдержат ли его цветы? Хотя здесь есть и несколько защищенных мест. Надо будет поговорить с Элис. Дай мне руку, милая. Я все еще не могу набраться сил. Тебе не жарко в пальто? Оставь его под кустом. А на обратном пути заберем. Да нет, мне лучше в нем», — пробормотала Мэриан. Она с трудом могла говорить. «А может, повернем назад? Еще чуточку пройдем». «Не чувствует ли Анна, как я дрожу?» — подумала Мэриан. Она украдкой взглянула на свою спутницу. Подернутые сонной дымкой, широко распахнутые глаза — последние минуты сна спящей царевны. Слева и справа от усыпанной гравием дороги расстилалась черная, мягкая, болотистая почва, и лишь в одном месте автомобили могли разворачиваться — на небольшом усыпанном гравием кружке, где находились солнечные часы. Они как раз проходили мимо них. Мэриан незаметно подталкивала Анну вперед. «Эффингам обязан прибыть вовремя». «Ты правильно сделала, что не сняла пальто», — говорила Анна. «Ветер холодный». «О, моя дорогая, я все думаю, как же ты переживешь эту зиму. Мы с тобой подружились, все прекрасно. Но я не посмею сказать тебе «не уезжай». Если тебе нужен отдых, отдыхай сколько хочешь. И мне кажется, ты должна больше уделять времени тому, что тебя интересует. Я так счастлива, что ты занялась греческим. Мы все должны делать, чтобы тебе было приятно. Мне здесь очень нравится», — еле слышно произнесла Мэриан. «Эффингам опаздывал уже на полминуты. Ох, как мило, Эффи едет на автомобиле Макса». «Слава богу». Мэриан увлекла Анну за собой на обочину, их туфли утонули в пухлой земле. Автомобиль притормозил рядом. «Могу вас подвезти», — произнес Эффингам. Он был так бледен, и взгляд его был так напряжен, что Анна могла бы что-то заподозрить. Но она весело сказала: «Прекрасно!» И тут же забралась в автомобиль на заднее сиденье. На переднее Эффингам предусмотрительно набросал гору каких-то журналов. Подбадривающе взглянув на него, Мэриан села вслед за Анной. На радость или на горе, но дверцы захлопнулись. Следуя разработанному плану, Мэриан тут же начала жаловаться, что поранила ногу. Болела всю дорогу, пока они шли. Должно быть, порезалась о стекло, и даже, кажется, течет кровь. И она наклонилась низко, якобы рассматривая порез. С встревоженными восклицаниями Анна тоже наклонилась, чтобы в полумраке автомобиля рассмотреть рану. Склонившись, Мэриан почувствовала, что автомобиль разворачивается. А она, наверное, тоже это почувствовала, потому что сразу же выпрямилась. Но Хумбер уже мчался со все возрастающей скоростью по направлению к арке. Анна на миг онемела, а потом закричала пронзительно: «Эффи, не надо!» Наклонившись вперед, она хотела схватить Эффингама за плечо, но Мэриан обняла ее и вновь усадила на сиденье.